говорил. Он меня даже не видел. О чем это ты? О чем это я? О чем это ты? Буквально за минуту до того, как вы с ним вошли в здание, Хок остановился, обернулся и заговорил с тобой. Вы стояли там и трепались, что несколько сбило меня с толку, а затем вы с ним вошли в вестибюль, чуть ли не под ручку. Несколько секунд, показавшихся Синтии очень долгими, Рэндалл сидел, молчал и как-то странно смотрел на нее. В конце концов, она не выдержала. «Ну что ты уставился на меня, словно недоумок какой? Что там случилось?» «А теперь, Син», — медленно заговорил Рэндалл, — «послушай, как все было. Я вышел из автобуса после Хога и проследовал за ним в вестибюль Акме. В лифт я вошел по старой методике, дыша ему прямо в затылок. А затем, когда он повернулся к двери кабины, быстро передвинулся и снова встал у него за спиной. Когда Хок вышел, я немного задержался в дверях, то ли выходя, то ли нет, и задавая лифтеру дурацкие вопросы. Хок тем временем отошел на приличное расстояние. Когда я свернул за угол коридора, он как раз исчезал в двери 1310. Он ни разу не заговорил со мной, он даже ни разу не видел моего лица. Я в этом абсолютно уверен. Синтин заметно побледнела, но сказала только: «Валяй дальше». Когда туда входишь, там справа длинная такая стеклянная перегородка. А изнутри, впритык к ней, стоят верстаки или рабочие столы, или как их еще там можешь назвать. Если смотреть через стекло и наблюдать за работой ювелиров, хорошо придумана, отличная реклама. Хок нырнул направо, и к тому времени, как я пошел по проходу, оказался уже по ту сторону стекла, без пиджака, в рабочем халате и с этой самой увеличительной хреновиной в глазу. Я прошел мимо. Он так и не поднял глаза к столу дежурного и попросил вызвать управляющего. Через какое-то время появился маленький тощий мужик, похожий на воробья, и я спросил, работает ли здесь человек по имени Джонатан Хок. Управляющий сказал «да» и спросил, не хочу ли я с ним поговорить. Я ответил, что нет необходимости. Я всего лишь следователь страховой компании. Он захотел узнать, в чем дело. Нет ли каких неприятностей, но я его успокоил, сказал, что Хок просто хочет застраховать свою жизнь, и нам надо знать, как долго он здесь работает. 5 лет, — сказал управляющий, и добавил, что Хок у них один из самых надежных и умелых работников. Я сказал, вот и прекрасно, и поинтересовался, потянет ли Хок страховой полис на 10 тысяч. Он ответил, конечно, и сообщил, что они всегда рады, когда их работники вкладывают деньги в такое надежное дело, как страховой полис. Так я, собственно, и думал, когда вешал ему всю эту лапшу. По пути к двери я остановился напротив стола Хога и посмотрел на него через стекло. Через некоторое время он поднял голову, взглянул на меня и вернулся к своей работе. Я уверен, что он меня не узнал. На его лице ничего не отразилось. Клинический случай. Полный шизо, как это произносится? Шизофрения. Полное расщепление личности. Но послушай, Тедди, да? И все-таки ты говорил с ним? Я же видел собственными глазами. Тише, киска, тише, не кипятись. Ты просто считаешь, что видела, а в действительности смотрела на каких-то совершенно других мужиков. А как далеко ты стояла? Не настолько далеко. Я находилась перед обувным магазином Бичема. После него идет Шелуи, а там и вход в Акме. Ты стоял спиной к газетному киоску, лицом практически ко мне. Хок был ко мне спиной, но ошибиться было невозможно. Когда вы с ним повернулись и направились в Акме, я увидел его в профиль. На лице Рэндалла выразилось отчаяние. Да не говорил я с ним. И шел не вместе с ним, а сзади, незаметно. «Знаете, Эдвард Рэндалл, не надо мне рассказывать сказки. Верно, я потеряла вас с Хогом, Но это еще не дает вам права измываться надо мной и выставлять меня дурочкой». Рэндалл был женат слишком давно и удачно, чтобы не обращать внимания на явные признаки опасности. Он встал, подошел к Синтии и обнял ее за плечи. «Слушай, маленькая...» Голос его звучал ласково и серьезно. «Я не устраиваю никаких шуток. Что-то у нас здесь перепуталось, но я рассказываю тебе все совершенно прямо, так, как я это помню». Синтия всмотрелась в глаза Рэндаллу, а затем неожиданно чмокнула его. «Ну ладно, мы оба правы, хотя это и невозможно. Пошли». «Пошли? Куда?» «На место преступления. Если не разобраться в этой истории, я, пожалуй, никогда больше не сумею заснуть». Здание Акме оказалось, слава тебе, Господи, на том же месте, что и раньше. Равно как и обувной магазин Шелуи и газетный киоск. Рэндалл встал на то место, где утром стояла его жена, и согласился, что с такого расстояния ошибиться можно было только в мертвецки пьяном виде. Однако он был по-прежнему уверен и в своей версии. «А ты не опрокинула случаем по дороге пару стопорей?» — спросил он с надеждой в голосе. «Ни в коем разе». «Ну и что же будем теперь делать?» «Не знаю». «Да нет, слушай, я придумала. Ведь мы же покончили с Хогом, верно? Ты его выследил, а больше ничего не требовалось». «Ну да, а что?» «Проводи меня туда, где он работает. Я хочу спросить у его дневной личности, говорил он с тобой, выйдя из автобуса, или нет?» Рэндалл пожал плечами. «Ну хорошо, Лапа, делай, как знаешь». Зайдя в вестибюль, они направились к свободному лифту. Щелкнул стартер, лифтер захлопнул двери и провозгласил свое обычное: «Этажи, пожалуйста, 6, 3 и 9». Рэндалл подождал, пока обслужат других пассажиров, и только потом сказал: 13-й. Лифтер недоуменно обернулся. «Могу отвезти тебя, парень, на 12-й и на 14-й, а пополам дели их сам». «Чего? Нету у нас 13-го. А если бы был, никто не стал бы снимать там помещение». «Что-то ты ошибаешься. Я был на 13-м сегодня утром». По взгляду, которым лифтер одарил Рэндалла, было видно, что он с трудом сдерживается. «Ну, смотрите сами». Секунда быстрого подъема, затем остановка. 12-й. Дальше кабина пошла медленнее. Число 12 уползло из поля зрения, а затем сменилось другим. 14-й. «Ну и какой выберете?» «Извините», — несколько неуверенно выговорил Рэндалл. «Какая-то глупая ошибка. Но я действительно был здесь утром и думал, что запомнил этаж». «А может, 18-й?» — попытался прийти ему на помощь лифтер. «Восьмерку часто путают с тройкой. А кого вы ищете?» «Детеридж и компания. Это ювелирная фирма». «Только не в нашем корпусе», — покачал головой лифтер. «Здесь нет никаких ювелиров и никаких детериджей». «Вы уверены?» Вместо ответа лифтер опустил кабину на 10-й этаж. «Попробуйте узнать в 10:00. Там администрация корпуса». «Нет, у них нет съемщиков по фамилии Детеридж». «Нет, у них нет ни ювелиров, ни даже торговцев ювелирными изделиями». «Возможно, джентльмен перепутал, и ему нужен корпус Апекс, а не Акме». Рэндалл поблагодарил администратора и удалился, порядком ошарашенный. Все это время Синтия хранила полное молчание. Теперь она заговорила. «Слушай, Тедди». «Да». «Что тебе?» «Мы можем подняться на самый верх и обследовать все здание этаж за этажом». «Чего ради? Будь здесь эта фирма, в конторе здания знали бы об этом». «А может, они знают, но не говорят? Во всей этой истории есть что-то очень сомнительное. В таком здании можно спрятать целый этаж, замаскировав его дверь под гладкую стену. Да нет, глупости. Просто у меня поехала крыша, вот и все. Отвела бы ты меня к психиатру. Никакие это не глупости. И головой ты пока не повредился. Чем отсчитывается высота в лифте? Этажами. Замаскируй этаж, чтобы его не было видно, и никто не догадается, что он вообще существует. Возможно, мы вышли на что-то очень крупное. Синтия и сама не больно-то верила своим доводам, но понимала, что ее мужу необходимо сейчас чем-нибудь заняться. Рэндалл начал было спорить, но затем сдержался. А как же лестница? Уж с лестницы-то этаж не пропустишь. Не знаю. Может, и с лестницами устроен какой-нибудь фокус? Вот мы и постараемся это выяснить. Пошли. Однако никаких фокусов не было в помине. Между 12 и 14 этажами они насчитали 18 ступенек, ровно столько же, как и между любыми двумя соседними этажами. Они прошли все здание сверху донизу и прочитали надпись на матовом стекле каждой двери. На это потребовалось довольно много времени. Синтия наотрез отвергла предложенный мужем вариант разделиться и каждому осматривать по половине этажа. Она не хотела ни на секунду терять его из вида. И нигде, ни 13-го этажа, ни двери с надписью «Детридж и компания», и никаких ювелирных фирм, хотя бы и с другим названием. Даже простое чтение названий фирм на дверях требовало уйму времени. Чтобы зайти под тем или иным предлогом в каждую фирму, не хватило бы и суток. Рэндалл смотрел на дверь с надписью «Прайд, Гринвейн, Гамильтон, Стейнболт, Картер и Гринвей, адвокаты». За это время, задумчиво сказал он, надпись на двери могли и поменять. «Только уж не на этой», — указала она на адвокатскую контору «Синтия». Да и вообще, если это было декорацией, они могли изменить ее подчистую до неузнаваемости. Однако, несмотря на уверенный тон, она смотрела на невинно выглядевшую надпись с растущим сомнением. При всей своей доступности административное здание — место удивительно скрытое, звукоизолирующие стены, плотные жалюзи и ничего не говорящие названия фирм. В таком месте может произойти что угодно, в самом буквальном смысле что угодно, и никто не узнает, и никто не поинтересуется, никто даже ничего и не заметит. Никаких полицейских, обходящих свой участок, соседи, расстояния, до которых толщина стенки, могли бы с тем же успехом находиться на Луне. Даже уборщица не зайдет, если съемщик этого не хочет». Администрация заинтересуется арендатором в одном единственном случае, если тот не внесет арендную плату в срок. Можете совершать любые преступления по своему вкусу и набивать шкафы широким ассортиментом трупов. Синтия зябко поежилась. Пошли дальше, Тедди. Надо спешить. Осмотрев остаток здания быстро, как только могли, они вернулись в вестибюль. Вид человеческих лиц и солнечный свет несколько успокоили Синтию, хотя загадочной фирмы так нигде и не было. Остановившись на ступеньке, Рэндалл растерянно огляделся. «Как ты думаешь, а может, мы и вправду были в другом здании?» — спросил он с сомнением в голосе. «Ни в коем разе. Видишь этот табачный киоск? Я знаю каждое мушиное пятнышко на его витрине». «Тогда где же решение?» «Решением будет ленч. Пошли». «Окей, только я, пожалуй, перейду на жидкую диету». Синтия кое-как заставила мужа закусить третью дозу виски тарелкой гуляша из говяжьей тушенки. Выпив в довершение две чашки кофе, он оказался трезвым, как стеклышко, и еще более несчастным, чем прежде. Син. Да, Тедди. Так что же это со мной случилось? Я думаю, — медленно ответила Синтия. Я думаю, что мы стали жертвами великолепного высокопрофессионального гипноза. Вот и я так думаю теперь. Или это, или у меня и вправду крыша поехала. Так что пусть будет гипноз. Хотелось бы только знать, для чего это все. Синтия рассеянно водила вилкой по тарелке. А вот я не уверена, что мне хочется знать. Знаешь, Тедди, что мне хочется сделать? Что? Отослать мистеру Хогу эти 500 с запиской, что мы не можем ему помочь, и поэтому возвращаем деньги. Рэндалл явно был поражен. Вернуть деньги? Силы небесные. По лицу Синтии можно было подумать, что ее поймали на совершенно непристойном предложении. Однако она не отступала. Знаю, знаю. И все равно мне хотелось бы так сделать. Мы можем заработать на хлеб разводными делами и поисками беглых должников. Так что совсем не обязательно связываться с сомнительными историями. Ты рассуждаешь так, словно 500 — это ерунда вроде чаевых официанту. Нет, я так не рассуждаю. Просто мне кажется, что не стоит рисковать шеей или здравым рассудком даже ради такой суммы. Слушай, Тедди, кто-то изо всех сил старается загнать нас в угол. Прежде всего я хочу узнать, зачем ему это? Вот и я хочу знать, зачем. Именно поэтому мне и не хочется бросать это дело. Какого черта? Я не привык, чтобы со мной играли такие шутки. Мне это не нравится. А что ты скажешь мистеру Хогу? Рэндалл поворошил рукой волосы, такие, впрочем, взъерошенные, что это не имело особого значения. Не знаю. Может, ты с ним поговоришь? Наплети там что-нибудь. Прекрасная мысль. Просто великолепная мысль. Я скажу, что ты сломал ногу, но к завтрашнему дню обязательно поправишься. Не надо так, Син. Я же знаю, что ты справишься. Хорошо. Только ты обещай мне одну вещь. Какую вещь? Во время этого расследования мы все и всегда делаем вместе. Так мы же всегда так. Я имею в виду буквально вместе. Я не хочу терять тебя из виду ни на секунду. Послушай, Син, это может оказаться неудобным. Обещай. Ну, хорошо, хорошо, обещаю. Вот так-то лучше. Теперь Синтия немного успокоилась и выглядела почти умиротворенной. Не вернуться ли нам в контору? А ну ее к черту. Пошли лучше в кино, на тройной сеанс. Фильмы не доставили Рэндаллу удовольствия. А ведь программа состояла из сплошных вестернов, предмета нежной его любви. Но сейчас отважный герой казался таким же бандитом, как и главный злодей. А таинственные всадники в масках не вызывали приступа энтузиазма, а просто пугали. Из головы не шел 13-й этаж здания Акме. Длинная стеклянная перегородка и согнувшиеся над своим трудом мастера. Маленький, иссохший управляющий Детериджи и компании. Кой бес! Неужели можно загипнотизировать человека так, что он во все поверит и будет вспоминать такие подробности? Синтия почти не смотрела на экран. Все ее внимание занимали окружавшие их люди. Она поймала себя на том, что осторожно изучает их лица каждый раз, когда в зале зажигается свет. Если даже развлекаясь, эти люди выглядят подобным образом, на что же они похожи в несчастье? В лучшем случае на лицах читалась героическая решимость ни на что не жаловаться, исключений почти не было. Неудовлетворенность, зловещие следы перенесенной физической боли, одиночество, разочарование, тупая озлобленность. Всего этого было в достатке, и очень-очень редко мелькали веселые лица. Даже Тедди, одним из главных достоинств которого была неискоренимая жизнерадостность, выглядел крайне кисло и, надо признать, не без причин. Интересно, а какие причины сделали несчастными всех остальных? Синтия вспомнила картину. Она где-то ее видела, называвшуюся «Подземка». Художник изобразил дверь вагона подземки, и толпу, вываливающуюся на перрон. Одновременно другая толпа пытается прорваться внутрь вагона. Было видно, что все они, входящие и выходящие, очень спешат, но удовольствия от этого не получают. Красота отсутствовала в картине напрочь. Было ясно, что единственная цель, двигавшая кистью художника, — едкая критика современного образа жизни. Синтия почувствовала большое облегчение, когда фильмы окончились, и они с Рэндаллом сменили тесноту зала на относительную свободу улицы. Рэндалл остановил такси и дал шоферу свой адрес. «Тедди, да? Ты не обратил внимания, какие были лица у людей, сидевших в кино?» «Да нет, я как-то не смотрел. А что?» «Ни про одного из этих людей не скажешь, что жизнь доставляет ему удовольствие. А может, она и не доставляет ему удовольствия. Но почему не доставляет? Слушай, ведь мы-то живем весело, правда?» «Это уж точно. Мы всегда жили весело. Даже когда у нас не было ни гроша, и мы только пытались организовать свое дело, даже и тогда нам было весело. Мы ложились в постель, улыбаясь, и вставали счастливыми. У нас с тобой и до сих пор так. Но в чем тут дело?» Рэндалл улыбнулся. В первый раз после неудачных розысков 13-го этажа и ущипнул жену. «А дело в том, Лапа, что мне весело с тобой. Благодарствую. И вам того же самого по тому же месту. Знаешь, когда я была маленькой, у меня появилась странная мысль». «Чего ты замолчала?» «Колись. У меня самой было счастье целый вагон. Но вот я стала подрастать и замечать, что у мамы его нет. И у папы тоже. Мои учителя, да и почти все окружающие взрослые, все они не были счастливыми. Вот мне и влезло в голову, что я тоже вырасту и узнаю что-то такое, после чего никогда больше не буду счастливой. Ты же знаешь, как принято говорить с детьми: ты еще маленькая и ничего не понимаешь. Или, ну вот подрастешь, тогда и поймешь. Я задавалась вопросом, что же это за секрет такой они от меня скрывают. Иногда я подслушивала за дверью и пыталась это выяснить. Прирожденный сыщик. Чушь. Но я отлично видела, в чем бы там ни состоял этот секрет, он не дает взрослым счастья. Наоборот, он делает их печальными. Вот я и стала молиться, чтобы никогда не узнать этого секрета. Синтия слегка пожала плечами. «Наверное, я так его и не узнала». «Я тоже», — хмыкнул Рэндалл. «Я профессиональный Питер Пен, и это ничуть не хуже, чем иметь здравый смысл». «А ты не смейся, Тедди». Маленькая обтянутая перчаткой рука легла на запястье Рэндалла. «Вот это и пугает меня в истории с Хогом. Я боюсь, что, продолжая ею заниматься, мы и вправду узнаем то, что знают взрослые, и навсегда перестанем смеяться». Рэндалл хотел рассмеяться, но затем повернулся к жене и пристально на нее посмотрел. «Ты это что, серьезно?» Кончиками пальцев он слегка приподнял ее подбородок. «Тебе все-таки нужно хоть чуть повзрослеть, а обоим нам нужен обед и хорошая выпивка». Глава 4. После обеда едва Синтия начала собираться с мыслями, что же в самом деле сказать мистеру Хогу, когда эти нелегкие раздумья прервал входной звонок. Подойдя к двери, она взяла трубку домофона. «Да». Буквально через долю секунды она повернулась к мужу и беззвучно одними губами проговорила: «Это мистер Хог». Брови Рэндалла приподнялись. Предостерегающим жестом, приложив палец к губам, он с преувеличенной осторожностью на цыпочках двинулся к спальне. Синтия, понимающе кивнула. «Секунду, пожалуйста». «Вот так. Так вроде лучше. Но у нас тут что-то аппарат барахлит. Кто это? Повторите, пожалуйста». «А, мистер Хог. Заходите, мистер Хог». Нажав на кнопку электрического замка, Она открыла дверь подъезда. Было видно, что Хок чем-то очень возбужден. Прямо с порога он начал быстро, нервно сыпать словами. «Хотелось бы надеяться, что вы не сочтете мое вторжение бестактным, но я попал в такую неприятную ситуацию, что просто не мог ждать вашего сообщения». Сесть Синтия ему не предложила. «К сожалению, я должна вас разочаровать». В ее приветливом голосе слышались нотки искреннего сочувствия. «Мистер Рэндалл еще не вернулся?» «О!» Огорченный Хок выглядел настолько жалким, что на мгновение Синтия и вправду почувствовала к нему симпатию. Однако, вспомнив, через что прошел сегодня ее муж, она снова заледенела. «А вы не знаете, — продолжал непрошенный гость, — когда он будет дома?» «Трудно сказать. Жена детектива мистер Хок быстро отвыкает смотреть на часы и ждать мужа. Да, понимаю. Ну что ж, тогда, пожалуй, я не стану больше обременять вас своим присутствием. Но мне очень нужно с ним поговорить. Я передам ему. А вы хотели сообщить что-нибудь конкретно? Какие-нибудь новые данные?» «Нет». Было видно, что Хок в нерешительности. «Пожалуй, нет. Все это выглядит исключительно глупо». «Что выглядит глупо, мистер Хок?» «Да как вам сказать?» Хок с надеждой посмотрел ей в глаза. «Миссис Рэндалл, а вот вы верите в одержимость?» «Одержимость? Одержимость человеческих душ дьяволом. Знаете, я как-то об этом никогда не задумывалась». Сейчас Синтия отвечала осторожно, тщательно подбирая слова. «Интересно, слышит ли все это Тедди? И как быстро прибежит он на крик?» Путающимися пальцами Хок делал что-то непонятное со своей рубашкой. Вот он расстегнул верхнюю пуговицу, пахнуло чем-то едким, неприятным. Затем в руках у него оказалось что-то странное, что-то висевшее под рубашкой на шнурке. Только сделав над собой большое усилие, Синтия вгляделась в непонятную вещь и поняла к величайшему своему облегчению, что это просто ожерелье из головок чеснока. «Зачем вы это носите?» «Очень глупо, правда?» — обреченно признал Хок. «Никогда бы не поверил, что поддамся таким дурацким суевериям, но сейчас это как-то успокаивает. У меня появилось совершенно жуткое ощущение, что за мной следят». «Естественно. Ведь мы, то есть мистер Рэндалл, следил за вами по вашей же просьбе». «Я не про это. Человек в зеркале». Хок не закончил фразу. «Человек в зеркале?» «Понимаете, когда смотришь в зеркало, отражение всегда смотрит на тебя. Но это естественно и ничуть не беспокоит. А тут нечто совсем иное, неприятное, словно кто-то пытается добраться до меня и только ждет удобного случая. Вы, наверное, считаете меня сумасшедшим». Несколько неожиданно закончил он. Синтия слушала гостя вполуха. Ее внимание привлекла рука, сжимавшая чесночное ожерелье. Кончики пальцев Хога были испещрены дугами, петлями и завитками, точно так же, как и у любого другого человека. И никакого коллодия на них нет, это уж точно. Неплохо бы получить отпечатки пальцев странного клиента. «Нет, я не считаю вас сумасшедшим». Сейчас ее голос звучал успокаивающе, словно при разговоре с капризным ребенком. «Только вы слишком много тревожитесь. Расслабьтесь, успокойтесь. Вы не хотели бы что-нибудь выпить? Стакан воды, если это вас не затруднит». «Хоть вода, хоть виски. Главное, стакан». Выйдя на кухню, Синтия взяла с полки высокий стакан с гладкой, без каких-либо узоров, поверхностью. Аккуратно протерев стакан, она с той же аккуратностью, чтобы не замочить стенки снаружи, налила в него воду, положила лед и отнесла гостю, осторожно держа за донышко. Однако замыслу ее не суждено было осуществиться. Хок стоял перед зеркалом, судя по всему, поправляя галстук и вообще приводя себя в порядок после возвращения на место чесночного ожерелья. Когда гость повернулся к вошедшей в комнату хозяйке дома, оказалось, что он, намеренно или ненамеренно, уже надел перчатки. В надежде, что он снова их снимет, Синтия предложила Хогу присесть, но тот вежливо отказался. «Нет-нет, я и так отнял у вас слишком много времени». Выпив полстакана воды, он поблагодарил ее, попрощался и удалился. «Ушел он?» — появился в дверях Грендел. «Да, ушел», — повернулась Синтия. «Знаешь, Тедди, делал бы ты сам свою грязную работу. У меня от него мурашки по всему телу. Я же чуть не заорала, хотела уже звать тебя на помощь». «Спокойнее, мать, спокойнее. Все это очень хорошо, но только лучше бы нам никогда его не видеть». Подойдя к окну, Синтия распахнула его настежь. «Слишком поздно. Мы уже влезли в это дело с головой». Глаза Рэндала остановились на стакане. «Слушай, ты что, взяла его отпечатки?» «Ничего не вышло. Наверное, он прочитал мои мысли». «Жаль. Ну и что же ты намерен делать дальше?» «Есть у меня одна мысль, но надо еще подумать. А что это он такое наплел про чертей и человека в зеркале, который за ним следит?» «Он говорил совсем не так. Наверное, я и есть тот самый человек. Сегодня утром я следил за ним при помощи зеркала». «Он говорил не буквально, а в переносном смысле. Психует он, дергается». Синтия резко повернулась. Ей почудилось сзади какое-то движение. Однако там все было спокойно. Мебель, стена и больше ничего. «Наверное, просто отражение в зеркале. Вот и я начинаю дергаться», — добавила она. «А что касается чертей, то какие мне еще черти после него самого? Знаешь, чего я хотела?» «Чего?» «Хорошую дозу чего-нибудь покрепче и лечь пораньше». «Мысль здравая». Выйдя на кухню, Рэндалл начал смешивать заказанное женой лекарство. «А бутерброд надо?» Когда Рэндалл пришел в себя, он обнаружил, что стоит, одетый в пижаму, в гостиной перед висящим рядом с входной дверью зеркалом. Его отражение... Нет, какое там отражение? Изображение в зеркале было вполне пристойно облачено в несколько консервативного вида костюм, приличествующий серьезному деловому человеку. Изображение обратилось к нему. «Эдвард Рэндалл?» «А? Эдвард Рэндалл, вас вызывают. Вот, возьмитесь за мою руку. Пододвиньте стул. Тогда пролезть будет совсем легко, сами увидите». Почему-то такой способ действий показался вполне естественным, более того, единственно возможным. Рэндалл поставил перед зеркалом стул, взял предложенную ему руку и пролез сквозь зеркало. На другой стороне под зеркалом оказалась раковина. С ее помощью Рэндалл легко опустился на пол. Он и его спутник находились в маленькой, выложенной белым кафелем, туалетной комнате. Такие часто встречаются в конторах. «Быстрее!» — поторопил его спутник. «Все остальные уже собрались». «Кто вы такой?» «Моя фамилия Фипс», — слегка поклонился Рэндаллу его компаньон. «Сюда, пожалуйста». Открыв дверь туалета, он не сильно подтолкнул Рэндалла. Зал, в котором они оказались, явно предназначался для заседаний совета некой фирмы. В настоящий момент как раз и происходило одно из таких заседаний. За длинным столом сидело около дюжины людей. Все эти люди смотрели на Рэндалла. «Алле, гоп, мистер Рэндалл!» Еще один толчок, на этот раз не такой уж нежный, и он сидит в самом центре полированного стола. Сквозь тонкую ткань пижамы явственно ощущался холод гладкой, с жесткой столешницей. Не в силах совладать с охватившим его ознобом, Рэндалл покрепче закутался в пижамную куртку. «Укончайте эти штучки», — сказал он. «Дайте мне слезть отсюда». Попытавшись встать, он сразу убедился, что не способен даже на такое несложное действие. Сзади кто-то невидимый коротко хохотнул. «Не слишком-то он упитан», — сказал кто-то издевательским голосом. «Для данного дела это неважно», — ответил другой голос. Рэндалл начал узнавать ситуацию. Без штанов на Мичиганском бульваре, так, кажется, это было в последний раз. А сколько раз он попадал в детство, в школу, и не только в раздетом виде, но еще и с неприготовленными уроками, а для полного комплекта безнадежно опаздывал к началу занятий. Ну что ж, тогда понятно, что надо делать. Закрыть глаза, натянуть на себя одеяло, а потом проснуться в уюте и безопасности собственной постели. Он закрыл глаза. «Прятаться бессмысленно, мистер Рэндалл. Все равно мы вас видим, так что напрасная трата времени». Рэндалл открыл глаза. «Что вы тут придумали?» — спросил он с яростью в голосе. «Где я? Зачем вы меня сюда притащили? Что тут происходит?» Заседание возглавлял сидевший напротив Рэндалла человек весьма внушительной внешности. Его высокий, не меньше 185 сантиметров, рост дополнялся широкими плечами и крепким телосложением. Толстый слой жира обильно облегал этот огромный костяк. Однако кисти рук его были тонкими, изящными и великолепно ухоженными, а черты лица, и так не очень крупные, казались еще миниатюрнее в обрамлении жирных щек и многочисленных складок на шее. Маленькие глазки весело щурились, рот непрестанно складывался в улыбку. Кроме того, он обладал забавной привычкой выпячивать плотно сложенные губы. «Не все сразу, мистер Рэндалл», — весело ответил председательствующий. «На один ваш вопрос могу ответить. Это 13-й этаж здания АКМЭ». «Да вы же помните». Он слегка хохотнул, словно при понятной им обоим шутке. «Что здесь происходит?» «Здесь происходит собрание совета управляющих фирмы Детридж и компания. А ваш, сэр, покорный слуга...» Тут он сумел, оставаясь сидеть и, несмотря на огромное свое брюхо, изобразить нечто вроде поклона, возглавляет этот совет и носит имя Джефферсон Столс. «Но, пожалуйста, мистер Рэндалл, сперва я должен представить вам всех присутствующих. Направо от меня мистер Таунсенд. Рад познакомиться, мистер Рэндалл». «Рад познакомиться», — автоматически ответил Рэндалл. «Послушайте, все это заходит слишком...» «Затем мистер Грейвсбай, мистер Уэллс, мистер Йоком, мистер Принтом, мистер Джонс. С мистером Фипсом вы уже знакомы. Он наш секретарь. Далее сидят мистер Райф Снайдер и мистер Снайдер. Они не состоят в родстве. Последние — мистер Паркер и мистер Круз. Должен с сожалением сообщить вам, что мистер Потифар не смог сегодня явиться на собрание, однако кворум у нас есть». Рэндалл еще раз попробовал встать, однако крышка стола оказалась прямо-таки невероятно скользкой. «На мне пофигу», — с ненавистью сказал он. — «Кворум у вас тут или бандитская разборка? Отпустите меня!» «Ну, мистер Рэндалл, неужели вы не хотите получить ответы на свои вопросы?» «Не настолько». «Да какого черта? Дайте мне...» «Однако на эти вопросы необходимо ответить. Совершенно необходимо. Это деловое совещание. А обсуждаемой деловой проблемой являетесь именно вы». «Я? Да, вы. Вы представляете собой, как бы это выразиться, не очень значительный раздел повестки дня. Однако и по этому разделу нужна полная ясность. «Нам не нравится ваша деятельность, мистер Рэндалл. Вы должны ее прекратить». Прежде чем Рэндалл успел ответить, Столс остановил его жестом руки. «Не нужно никакой поспешности, мистер Рэндалл. Выслушайте меня. Я совсем не имел в виду всю вашу деятельность. Нам совершенно безразлично, сколько блондинок вы подсунете в гостиничные номера для дальнейшего использования в качестве послушных свидетельниц на бракоразводных процессах. В равной степени нас не интересует, ко скольким телефонным линиям вы подключитесь и сколько писем вскроете. Нас занимает одна единственная часть вашей деятельности. Я имею в виду мистера Хога». Последнее слово прозвучало как плевок. Все присутствующие как-то неловко зашевелились. Рэндалл почувствовал это совершенно отчетливо. «Так что же насчет мистера Хога?» — спросил он вызывающе. Шевеление повторилось. Столс больше не улыбался и даже не изображал улыбку. «Давайте», — сказал он, — «начиная с этого момента употреблять термин «ваш клиент». Все очень просто, мистер Рэндалл. У нас имеются свои планы в отношении мистера, в отношении вашего клиента. Вы должны прекратить всякие с ним отношения, забыть о нем, никогда с ним не встречаться». Сейчас взгляд Столза стал тяжелым, но Рэндалл не дрогнул и не отвел глаз. «В жизни своей не динамил клиентов и впредь не собираюсь. Да я скорее в аду вас увижу». «Готов согласиться», — выпятил губы Столз, «что не исключена и такая возможность. Однако вряд ли вам или мне хочется рассматривать ее иначе, чем излишне живописную метафору. Попробуем быть разумными. Ведь вы, насколько мне известно, разумный человек, а я и мои собратья тоже существа разумные. Поэтому я не стану пытаться вас уговорить, подкупить или принудить. Я просто расскажу вам некую историю, из которой вы сами все поймете». «Я не хочу слушать никаких историй. Я ухожу». «Уходите?» «Сильно сомневаюсь». «И вы будете слушать». Столс ткнул пальцем в сторону Рэндалла. Рэндалл попробовал что-нибудь ответить, однако оказалось, что теперь он не может даже этого. «Это, — подумал сыщик, — самый дурацкий из всех моих бесстанных снов. Ведь знал же, что не надо наедаться перед сном». «Вначале, — провозгласил Столс, — была птица». Неожиданно он закрыл лицо ладонями. Все остальные присутствующие сделали то же самое. «Птица». Рэндалл неожиданно увидел, что скрывается за таким простым словом, когда его произносит этот отвратительный толстяк. Не мягкий пушистый цыпленок, а хищная птица, мощная и прожорливая, не мигающие глаза, тускловато-серые, как снятое молоко, и пристальные, налитые кровью сережки. Но особенно отчетливо он увидел лапы, огромные птичьи лапы, костлявые, когтистые, покрытые желтыми чешуйками и какой-то отвратительной грязью. Ужасные и непристойные. Столс убрал ладони от лица. Птица была одинок. Ее огромные крылья мерно взбивали бескрайние глубины пространства, где не на чем было остановить взгляд. Но в ее глубинах была сила. И сила была жизнью. Она посмотрела на север, где не было севера, и она посмотрела на юг, где не было юга. Она посмотрела на восток и запад, вверх и вниз. А затем из ничего и из своей воли она свела гнездо. Гнездо было широким, глубоким и крепким. В это гнездо она положила 100 яиц. Она сидела в гнезде, высиживая яйца и размышляя 10 тысяч лет. Когда время приспело, она покинула гнездо и повесила вокруг него светильники, дабы птенцы могли видеть. Она смотрела, и она ждала. Из каждого из 100 яиц вылупились 100 сынов птицы. Общим числом в 10 000. Но столь широким и столь глубоким было это гнездо, что места хватило всем и с избытком, каждому по царству, и каждый был царь. Царь надо всеми существами, которые ползают и плавают, летают и бегают на 4 ногах, над существами, родившимися в щелях и закоулках гнезда, рожденными из тепла и ожидания. Мудра и жестока была птица. Мудры и жестоки были сыны птицы. 2 раза по 10 000 лет они сражались и царствовали, и птица была довольна. Затем некоторые из них решили, что они столь же мудры и столь же могущественны, как сама птица. Из ткани гнезда они сотворили тварей, подобных себе самим, и дохнули им в ноздри, дабы иметь своих сыновей, которые станут служить им и сражаться за них. Но сыновья сынов не были мудрыми, не были сильными и жестокими, а были глупыми, слабыми и мягкотелыми. Птица не была довольна. Она не зринула своих сынов и позволила, чтобы их сковали глупые и мягкотелые. «Перестаньте крутиться, мистер Рэндалл. Я знаю, что это слишком огромно для вашего маленького умишка, однако вы уже мне поверьте, что сейчас вам просто необходимо задуматься над вещами, которые длиннее вашего носа и шире вашего рта». Глупые и слабые не могли сдержать сынов птицы. Поэтому птица поместила среди них в разных местах других более сильных, более умных и более жестоких, дабы хитростью своей, жестокостью своей и обманом они не дали сынам вырваться на свободу. Потом птица удалилась довольная и стала ждать и смотреть, как игра играет сама себя. Эта игра играется. А посему мы не можем позволить вам общаться с вашим клиентом, равно как и способствовать ему каким-либо образом. Теперь вы видите сами, не правда ли? «А ни хрена!» — закричал Рэндалл, почувствовавший вдруг, что снова может говорить. «Я не вижу. И к чертовой матери всю вашу гопу! Эта шутка зашла слишком далеко». «Неразумный, слабый и глупый», — вздохнул Стоулс. «Покажите ему, мистер Фипс». Фипс встал, положил на стол портфель, открыл его, вытащил оттуда какой-то предмет и сунул его Рэндаллу под нос. Предмет оказался зеркалом. «Посмотрите, пожалуйста, сюда, мистер Рэндалл», — вежливо попросил он. Рэндалл посмотрел на свое отражение в зеркале. «О чем вы думаете, мистер Рэндалл?» Отражение потускнело и исчезло. Теперь он смотрел в собственную спальню, но со странной точки зрения, словно немного сверху. В спальне было темно, однако он вполне мог различить голову своей жены, лежащую на подушке. Вторая подушка его собственная пустовала. Синтия пошевелилась, повернулась и негромко вздохнула. Приоткрытые губы слегка улыбались. Наверное, ей снилось что-то хорошее. «Видите, мистер Рэндалл?» — прервал молчание Стоулс. «Ведь вы не хотите, чтобы с ней что-нибудь случилось, верно?» «Послушай, ты грязный ублюдок!» «Спокойнее, мистер Рэндалл, спокойнее!» «Так вот, мы не хотим от вас ничего особенного, просто не забывайте о своих интересах и об ее интересах». Стоулс отвернулся от Рэндалла, словно от чего-то безмерно скучного. «Удалите его, мистер Фипс». «Идемте, мистер Рэндалл». И снова Рэндалл ощутил унизительный толчок сзади, а затем оказалось, что он летит по воздуху, а все окружающее кувыркается, вертится, рассыпается на мелкие куски. Совершенно проснувшись, он лежал в своей собственной постели на спине, покрытой холодным липким потом. Синтия пошевелилась и села. «Что с тобой, Тедди?» — спросила она сонно. «Ты так страшно кричал?» «Ерунда. Сон какой-нибудь, наверное. Прости, что я тебя разбудил». «Ничего. Желудок не в порядке?» «Да, есть немного. Выпей соды». «Сейчас». Рэндалл встал, вышел на кухню, разболтал щепотку соды в воде и выпил. Теперь, полностью проснувшись, он чувствовал неприятное жжение во рту. Сода немного помогла. Когда он вернулся в спальню, Синтия уже спала. Он тихо скользнул под одеяло. Не просыпаясь, она прижалась к мужу, согревая его своим телом. Вскоре заснул и он. «Ла-ди-ди-дам, все не беда». Оборвав песню на полуслове, Рэндалл слегка ослабил заглушавший нормальный разговор душ. «Доброе утро, красавица!» Появившаяся в дверях ванной, Синтия терла рукой один глаз и сонно глядела на мужа другим. «Всем людям, поющим на голодный желудок, доброе утро! О чем мне не петь? Сегодня прекрасный день, я прекрасно выспался, и я сочинил новую, прекрасную, душевую песню. Ты только послушай. Могу я обойтись?» «Эта песня, — продолжал Рэндалл, немало не возмутившись, — посвящается юноше, который вознамерился питаться червями из огорода». «Какая гадость!» «Никакая это не гадость. Слушай». Включив душ посильнее, он объяснил: «Для достижения максимального эффекта необходим аккомпанемент льющейся воды. Куплет первый. Я червей призову, и они приползут. Не желаю в грязи я копаться. Мне пускай создадут и комфорт, и уют, раз уж должен я дрянью питаться». Он сделал паузу, ожидая, видимо, аплодисментов, а затем добавил припев: «Ла-ди-ди-да, все не беда, я червяков приглашаю сюда, они вкусны весьма, с витамином А, я люблю червяков, я от них без ума». Тут он снова помолчал и объявил: «Второй куплет». «Только второй куплет я еще не сочинил. Повторить первый?» «Спасибо, не надо. Лучше вылезай скорее и дай мне возможность помыться». «Тебе не понравилось», — укоризненно сказал Рэндалл. «Я этого не говорила». «Настоящее искусство редко получает признание», — скорбно возгласил он. Однако из души вышел. К тому времени, как Синтия умылась, кофе был уже готов, Рэндалл церемонно вручил ей стакан апельсинового сока. «Тедди, ты просто душка». «И что же, ты намерен выцыганить у меня всем этим подлизыванием?» «Тебя самое. Правда, попозже. А ведь я не только очарователен, но и умен. Правда? Угу. Слушай, я придумал, что делать с общим нашим другом Хогом». «Хог? О, Господи! Осторожнее, разольешь». Забрав у жены стакан, он поставил его на стол. «Успокойся, киска, что это с тобой?» «Не знаю, Тедди. Просто у меня ощущение, словно мы вооружились детским пугачом и пытаемся при его помощи победить самого главного шпиона». «Не надо было мне начинать деловые разговоры до завтрака. Выпей ты кофе. Может, полегчает». «Хорошо. А тоста мне не надо. Так что же у тебя там за блестящая идея?» «Все очень просто», — объяснил Рэндалл, хрустя поджаренным хлебом. «Вчера мы старались не попасться Хогу на глаза, чтобы он часом не вернулся в вечернюю свою личность, так? Вот-вот. Ну, а сегодня нам этого совсем не потребуется. Мы можем прицепиться к нему, как пиявки, идти за ним по пятам, если это как-нибудь помешает дневной половине его личности, ну и что? Ведь мы можем сами показать ему дорогу в Акме. А там привычка приведет его туда, куда он ходит всегда. Ну как, все верно?» Не знаю, Тедди. Возможно. Люди, перенесшие амнезию, ведут себя иногда очень странно. Он может просто прийти в смятение, утратить ориентацию. Так ты думаешь, не получится? Может, получится, может и нет. Но пока твой план входит, быть всюду и все время вместе со мной, я согласна попробовать, хотя лучше бы бросить это дело. Рэндалл словно не обратил внимания на поставленное женой условие. «Ну вот и отлично. Сейчас я позвоню этому старому сычу и скажу, что мы зайдем за ним прямо в его квартиру». Потянувшись через стол, он подвинул к себе телефон и позвонил Хогу. «Ну точно, он с приветом», — сказал Рэндалл после короткого разговора с клиентом. «Сперва он вообще меня не узнал. Затем вроде как в его голове что-то щелкнуло. И дальше все пошло нормально». «Ты готова, Син?» «Одну секунду». Тихо насвистывая какой-то мотив, он встал и направился в гостиную. Неожиданно свист прекратился. Рэндалл чуть не бегом вернулся на кухню. «Син!» «Что там такое, Тедди? Пойди, пожалуйста, сюда». Встревоженная выражением лица мужа, Синтия торопливо встала и прошла в гостиную. Рэндалл указывал на стул, поставленный прямо под висящим рядом со входной дверью зеркалом. «Как он попал сюда, Син?» «Стул? Да это я поставила его сюда, чтобы поправить зеркало вечером, когда ложилась спать. Ну и забыла его там, наверное». «Ну, наверное, так и было. Странно только, что я не заметил его, когда гасил свет». «А почему это тебя так встревожило? Ты испугался, что к нам в квартиру ночью кто-то залез?» «Да». «Да, конечно, так я и решил». Однако выражение тревоги не покинуло лица Рэндалла. Недоуменно поглядев на него, Синтия прошла в спальню. Здесь она взяла свою сумочку, быстро просмотрела ее содержимое, а затем выдвинула маленький потайной ящик комода. «Если кто-нибудь и вправду залез к нам, он немногим разжился. Посмотри свой бумажник, все на месте. А твои часы?» «Все в порядке», — ответил Рэндалл через несколько секунд. «Наверное, ты и вправду забыла там стул, а я его не заметил». «Так ты готова?» «Сию секунду». Больше Рэндалл об этом не говорил, размышляя про себя, какая же каша может получиться из нескольких застрявших в подсознании воспоминаний в сочетании с плотным ужином. Наверное, он все-таки заметил этот стул, когда гасил свет, отсюда и появление стула в кошмаре. Поставив таким образом все на место, он начал обдумывать грядущую операцию. Глава 5. Хог ждал их. «Заходите, пожалуйста. Добро пожаловать, мадам, в мое скромное прибежище. Вы не откажетесь присесть?»